Сегодня у меня привилегия делиться с вами словом. И я сегодня хочу с вами поразмышлять на такой теме, как плоды Духа. Я думаю, что плоды Духа – это такая сфера, которая важна, в принципе, вообще для человека и его взаимоотношениях. Особенно в семье, да, если мы сегодня говорим о родительской горнице. Вот, и я назвала слово так, что плоды Духа в взаимоотношениях – это путь к исцелению. Эта тема, почему я хочу с вами поделиться, потому что я над этой темой размышляла, исследовала очень долгое время, потому что, как пастор говорит, я не хочу быть человеком, который красиво говорит, не знаю, красиво говорит, нет, но вообще, как образно, да, красиво молится, но при этом живет не соответствует этому. Вот. Поэтому я работаю над этой сферой и изучаю ее. Вот. И хочу с вами поделиться. И лозунг сегодняшнего слова – это «Если ты хочешь видеть другой результат своей жизни, начни с этим для семья». Это как бы лейтмотив всего того, о чем мы будем говорить сегодня. Вот. И если будет такая возможность в следующий раз, то я хочу продолжить эту тему, потому что она оказалась очень большой. И давайте откроем послание Галатам, 5 глава, из 19 стиха по 26. И все вместе прочитаем. Три. 4. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, нравственные, разногласия, сомнения, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, святые плоти со святыми хотят. Если мы живем Духом, то по Духу поступать должны. Не будем тщеславиться друг друга, разрешаем друг другу Я хочу вам прочитать перевод, есть такой перевод восточный, он мне очень понравился, потому что тут некоторые слова как-то более ясно звучат, более понятно. Дела греховной природы, и проследите тоже по Библии, дела греховной природы известны. Это разврат, нечистота, распутство, идолопоклонство, колдовство, вражда, споры. Самое интересное, да, споры. Ревность, ярость, честолюбие, раздоры и разделение, зависть, пьянство, оргии и тому подобное. Еще раз предупреждаю вас, те, кто этим занимается, не наследуют Царство Всевышнего. Плод же Духа в нашей жизни – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность. Обратите внимание, вера, да, мы прочитали в Библии, здесь верность, кротость и умение владеть собой. Когда вы читали воздержание, да, здесь умение владеть собой. Против таких людей закон ничего не имеет. Я бы хотела вот такой акцент сделать, что в воскресенье было слово про веру, да, это дар веры. И я надеюсь, что каждый из вас анализировал эту проповедь, да, чтобы для себя выяснил и использовал это в своей жизни уже, поработал как бы над этой сферой. И вот я хочу поразмышлять. Вот здесь тоже перечислен плод Духа, да, вера. И как бы я придерживаюсь, я не говорю, наверное, 100%, но что здесь на самом деле подразумевается верность, как плод. Потому что вера – это дар. В Библии написано, что вера – это дается просто так, да. И вот я хочу, чтобы вы сказали, чем отличается дар от плода. Дар, да, от плода. делаем с этим даром. То, что мы делаем с этим даром, как мы его применяем. Так. Если мы его применяем для себя, то это одно. Если мы применяем для людей, для Бога служим этим даром. Тогда мы приносим плоды. Дар — это то, что нам помогает приносить плоды. Всегда. Если дар — это семя, то плод, получается, требует возделывания. Вот человек. Ну вот, Игорь, так, близко, да, что дар — это подарок от Бога. Написано, что дары не приложены, да, и мы как бы разбирали, как-то вот вам объяснить, что дар, он дан тому человеку, который принял Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Дары в нас есть. И дар веры тоже в нас есть. Его не нужно там откуда-то искать, просить, он дан, если ты веришь, что Иисус Господь твой Спаситель. И вот в Библии есть много стихов, да, когда человек молился Богу, говорил, помоги моим неверию, он что ему ответил? Если хоть сколько имеешь веры, веруй. И еще, если вера твоя с горчичное зерно, то есть такая малюсенькая вера, то она может передвигать горы. И поэтому, как бы, еще написано, что каждому дано по мере веры. В общем, у нас вера есть. Слава Богу, аминь. Главное, нужно верить. Но еще подробнее потом разберем. А плоды — это то, что, в принципе, тоже нам дано, но, как Игорь сказал, мы должны это в себе взращивать, потому что это от Духа нам дано. Мы — люди, которые с грехопадением получили разделение с Богом, да? И, как вы помните, через изучение структуры Евангелия, там есть такой пункт, что пришла смерть. Смерть физическая и духовная, да? То есть, соответственно, и плоды Духа тоже в нас, как это правильно сказать, в общем, у нас они отсутствовали. И почему даже апостолы, которые были учениками сначала, они предали Иисуса? Потому что в них не было Духа, и поэтому они не могли проявить верность, да? И вот Петр, он не проявил верность. А написано, что плод Духа — это верность. И вот такая вещь, что дар, ну, например, возьмем на примере исцеления, да? Ну, более что показательно было. Что в Библии написано про исцеление? Рано его мы исцелились. Вот что такое дар веры? Мы берем слово. Вот, например, болезнь, да, у нас есть какая-то. Мы берем слово Божие, которое говорится об исцелении. И просто в него верим. Болезнь — это реальность наша. Слово Божие, обетование, заветы — это реальность Христа. Ну, или реальность Царства Божьего, напишу. И вот твой выбор, вот вера — это просто выбор. Что тебе выбрать? Ну, болезнь — это подразумевается любое обстоятельство. Вера — это просто выбор, во что тебе верить. Вот в эту реальность или в заветы обетования Бога. И все. Ну, и ты по вере получаешь. А что такое плоды Духа? Ну, вот, допустим, болезнь до реальности настоящей нашей, да, до реальности Царства Божия есть путь. Часто ответ от Бога — это процесс. Мы не всегда получаем в тот же миг, там, в тот же час, мы можем в Духе получить ответ, да, что там мир, покой, что Бог ответил, да, но как бы саму реальность не увидеть. И вот в этом процессе проявляются наши плоды. На примере давайте плод радости возьмем, да? Плод Духа — радость. Вот нам важно в этом процессе теперь проявлять радость. От чего радость зависит? Получается. От веры зависит. Мы получили Слово Божие, правильно? Если мы уверены, что Иисус исцелил, мы верим в это, что Господь, на ранами вы исцелились, это Слово действует на меня, то даже если я не вижу пока этого, то в процессе я проявляю плод Духа, я работаю над собой. Даже если приходит какое-то там разочарование, беспокойство поначалу, да, ну, я не знаю, потому что, ну, всякое бывает, ты просто видишь, что ничего не происходит, но ты веришь, что Бог дал. И ты просто радуешься, славишь Бога. И есть такое место из Писания, что даже если смоковница не будет приносить плод, да, то я все равно буду славить Бога. И так как бы во всех сферах. Например, если взять сферу отношений. Первый плод здесь перечислен, это любовь. И вот любовь тоже основывается на вере. Ну, я как бы такую закономерность выявила. Я не говорю, что это богословская какая-то стопроцентная догма или истина, да. Но через опыт, через размышления я пришла к этому. Если во взаимоотношениях, например, да, почему человек, происходят там ссоры, почему разводы, допустим, да, даже в среде христиан, когда не могут найти какие-то точки соприкосновения, я не говорю о каких-то, недопустимых, да, вещах, когда там муж или жена изменяет и так далее, об обычных процессах, что мы проявляем любовь, когда мы верим. Верим, что наши взаимоотношения – это благословение от Господа. Верим, что наша семья – это миссия. Верим, что смотрим глазами веры на своего супруга или супругу. И тогда мы начинаем работать над плодом Духа. Мы начинаем проявлять любовь. То есть работать над собой, да, применять какие-то усилия, сеять. Даже если там, любые взаимоотношения взять, не обязательно семейные. Если человек тебе отвечает грубостью, да, тебе нужно проявить плод Духа, проявить любовь, приветствие, улыбку, подарить что-то и так далее. И это именно процесс, и это взращивание плода любви. Но когда мы без веры смотрим на человека, да, мы не верим, что он изменится, то есть мы, значит, думаем, что своими силами что-то можем делать. Да, мы смотрим на реальность человека и думаем, он ни на что не способен, как бы он человек, который... какой-то по своему человеческому разумению мы размышляем, или смотрим на своего ученика, или на свою команду, то тогда мы не можем проявить любовь. Тогда мы наоборот, что к нам приходит? Уныние, разочарование, бессилие, мы берем все на себя, начинаем все сами делать, или начинаем менять человека, с которым строим отношения, или меняем мужа, жену, детей, неважно. Но когда мы верим, когда мы проявляем плод Духа. И вот, я еще хочу вам привести такой пример. Стих 25, где написано, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. В другом переводе, если Дух дал нам жизнь, помните, да, в бытие мы стали плотью живой благодаря тому, что Бог в нас думал. То есть мы вообще живые благодаря Духу, который нам дал Бог. И поэтому мы должны созидать этот дух. Если мы созидаем плоть и не работаем над духом, даже, возможно, мы, как пастор говорил, да, разницу веры и неверия. Иногда мы просто, что делаем? Просто не верим. Не надо работать над верой, да, просто надо поработать над своим неверием, над страхами, над сомнениями, над беспокойством и так далее. Также и здесь. Часто мы просто не созидаем свой дух. Кому-то нужно больше уединения с Богом, да, кому-то нужно больше копаться в слове, разбирать слово, да, глубже разобрать. Кому-то надо уже применять это слово в своей жизни, да, не просто только слушать или думать, что он все знает, но в своей жизни это не применять. И вот важно здесь ключевое слово «поступать», да. Написано, что если Дух дал нам жизнь, то давайте же будем и поступать по Духу. И еще вот такой пример. Помните историю Лота? Я стала разбирать этого персонажа и выяснила, что во многих толкованиях, разборах считают его прообразом плотских христиан. Почему? У Лота было два сына. Маав и, чтобы не соврать, Бен-Ами. Это два сына, которые стали родоначальниками больших народов. Это моавитяне и аммонитяне. И он их родил от дочерей своих. И вот, я хочу прочитать, это Бытие 19 глава, 36-38. «И сделались обе дочери Лотова беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Маав. Он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Ами. Он отец аммонитян до ныне». И какова же судьба описывается в Библии этих детей? Это Исаия, 25 глава, 10-12 стих. «Если вы не вечны, Он не спроверг живших на высоте, высоко стоявший город, поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. И здесь противопоставляется, да, это народ иудеи, который произошел от Авраама. Это дети обетования. Если дети Лота строили, да, стены, то есть по-человечески возлегали себе город, город крепкий, да, пытались защитить человеческими какими-то усилиями, то дети обетования, они полагались, ну, свою веру, да, на обетование, на Бога. И вот здесь говорится, да, твердыня, что Господь — это твердыня. Ну, я почти прочитала, что означает твердыня. Это крепость, прочно укрепленное место. То есть противопоставление, да, моавитяне, аммонитяне, у них твердыня и укрепление — это их стены, а у иудеи — это Господь. И вот важно, да, что понимать, чтобы мы строили свои основания, ну, сканировали, да, свою жизнь, чтобы в любых сферах, какие бы они ни были, мы не полагались на свой опыт, на свои знания, чтобы мы действительно основанием, центром нашей семьи, наших сфер делали Господа, уповали на Господа. Аминь. Аминь. И если мы, даже как-то пастор делал такой образ, да, что есть два человека, плотский и духовный, да, если мы сеем в плоть, то плотский человек у нас растет, да, если мы сеем в дух, то духовный человек возрастает в нас. И начнем с любви, да, я говорила, что сегодня не все, наверное, на любви только остановимся, что это первый плод из перечисленных, и я думаю, что это не случайно. Если открыть 1 Коринфянам 14 глава, 1 стих, давайте откроем, 1 Коринфянам 14:1. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Аминь. Аминь. Первая часть. Достигайте любви. В другом переводе здесь говорится «следуйте любви», «держитесь любви». И я вот думала, что значит «достигать любви». «Держитесь любви» более понятно. Это как, например, когда нас просят, да, на дорогах или в метро держаться какой-то стороны определенной. Да? Если мы не соблюдаем это правило, то могут произойти столкновения, стычки, я не знаю, ссоры, там, шумиха, неразбериха, хаос и так далее. И вот апостол Павел говорит о том, чтобы мы держались в любви. И самое интересное, это говорится в главе перед тем, как он говорит о дарах. То есть, помните, о чем говорила Мира, что вы можете иметь дары духовные, да, но если вы не полагаете основания, ну, в свое, да, ученичество, для созидания церкви и так далее, то, ну, дары, они бесполезны. И до этого глава 13 вся посвящена любви. И там говорится, да, что если я буду говорить даже языками ангельскими, то о любви не имею, то я ничто. И если сравнить, чем отличаются ангельские языки и мои? Иные языки — это языки на разных наречиях, когда Бог говорит, что проповедует ангельский. А ангельские языки — это вообще языки неведомые. Да. Ну, в общем, ангельские — это небесные языки, да? А иные — это, грубо говоря, ну, человеческие. Они у нас появились, когда люди решили построить Вавилонскую башню. Вот. И даже если мы имеем совершенный язык ангельский, небесный язык, говорим на нем, да? Имеем такой дар, но любви не имеем, то мы ничто. Вот здесь о чем говорится, да, что важно нам иметь плоды, плоды духа. И еще как бы хотела сказать, да, что несмотря, ну, на то, что на наш ранг, там, не знаю, на то, что мы там старшие служители или старшие как-то духовные, или больше в вере находимся, ну, это вообще ничего не определяет. Да? Если мы не имеем любви, то мы бесполезны вообще. Мы бесполезны для людей, бесполезны для, как инструмент Божий. Потому что Бог нас призвал для того, чтобы спасать людей, чтобы проявлять, чтобы через нас проявлялась Его любовь, чтобы по нам читали Христа. Если мы этого не делаем, то как бы получается это бесполезно. И вот в посланиях Колоссянам, 3 глава, 14 стих, говорится: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Вот, ну, а вообще повелительное наклонение глагола «облекитесь», когда повелевает, да, говорят тогда, когда ты что-то имеешь. Ну, я приведу, скажу, сделай это. Я бы тебе не сказала сделать что-то, если ты бы этого не могла сделать. Поэтому апостол Павел здесь не просто так это говорит, да? Он говорит о том, что мы имеем любовь, нужно в нее облечься, нужно ее проявлять. И часто, когда у нас что-то не получается, или какое-то там, не знаю, что-то случилось, нам плохо, обычно мы раздражаемся, да, на окружение, мы можем, не знаю, грубить. Когда нам хорошо, у нас все хорошо, соответственно, мы вообще светимся, улыбаемся. Вот, мы не закрыты, мы наоборот открыты. И однажды в прославлении я молилась о том, чтобы Господь дал мне огонь. И вообще, и на стражах я даже, ну, как бы, начала тоже молиться за то, чтобы Бог дал мне сердце любви. Большое сердце, которое вмещает людей. Потому что я понимаю, что все, что бы я ни делала, даже если я делаю мечту Бога, ну, мечту, которую мне открыл Бог, путь понимания, если я, ну, как бы не буду проявлять любовь Божию к людям, ну, то вообще зачем я это делаю? Это вообще просто какая-то реализация будет. Поэтому я молилась за сердце любви, за Бога. Помню, что в поклонении Бог показал как бы такую вещь, что, ну, будто бы я огонь есть, такой большой огонь, который пожирает все нечистое вокруг себя и который освещает просто. И тогда Бог мне сказал, что ты есть огонь. Ты просишь у меня огня, но этот огонь в тебе есть, потому что огонь Божий — это огонь любви. А написано в Библии, что Бог есть любовь. Если Бог у нас, то в нас есть эта любовь. Просто нам нужно ее проявлять, нам нужно ее созидать. Как семя посеяно, мы должны его о нем заботиться, не взращивать, поливать, подкармливать, делать утепление и так далее. И все, что нам нужно, делать шаги. Часто нам кажется, что вот придет какое-то чувство, и мы это проявим. Но на самом деле мы должны над этим работать. И когда в нас есть огонь Божий, когда есть у нас огонь Божий, тогда дьявол не может ничего сделать против любви. Когда мы светим, там тьма расступается. И очень важно, чтобы, ну, внутри в нас это всегда сияло, чтобы мы над этим работали. Я вот даже скажу, в поклонении очень важно отдаваться Богу. И не знаю, может быть, кто-то думает, что это какие-то, как это сказать, ну, предрассудки, но на самом деле, если ты просто раскрываешь руки перед Богом в поклонении, поднимаешь их наверх, ну, что-то реально происходит. Когда мы стоим зажатые, постоянно с закрытыми глазами, мне кажется, просто мир, он просто такой маленький вокруг нас только. Но как бы важно раскрепощаться, потому что Иисус хочет излить на тебя благодать, благословение, потому что мы есть сосуды. Только какие сосуды, мы это решаем сами. Наше отношение, да, к этому. Я очень люблю пополняться, и я даже думаю, что если бы я стояла в зале, ну, было такое время, когда я стояла в зале, ну, просто это какое-то особое время для меня, когда я могу, вообще не замечая никого вокруг, да, просто я этому посвящаюсь. Здесь, конечно, когда ты здесь, конечно, это немножко другое, там уже есть ответственность, ну, за аудиторию и так далее. Еще когда вокруг столько, ну, инструментов и так далее. Вот. Ну, в общем, не в этом суть. Важно как бы отдаваться, да, отдаваться Богу, раскрывать свое сердце, и тогда ты даешь возможность вообще Богу работать над собой. И даже часто плоды в нашей жизни могут, ну, взраститься, то есть другие семена, да, мы не можем сеять, потому что мы закрыты. Мы закрыты, мы не позволяем Богу менять. И вот я часто раньше думала, что я должна измениться, я должна там над собой вот это, ну, как бы, свое какое-то усердие проявить. Или наоборот, да, там, я хочу, чтобы там муж вот делал так, как я это вижу, и все там. Ну, из-за этого, да, происходят какие-то стычки, столкновения, Но на самом деле меняет нас Иисус. Если мы, помните, вот пастор часто рисовал, что в семейных отношениях, ну и вообще в любых межличностях, в центре Бог. Тут, например, муж, жена. Если каждый из нас идет к Богу, то вот эта вот граница, она уменьшается. Тогда мы становимся ближе друг к другу. И вот на самом деле в мире очень много лжи существует. И знаете, есть такие вещи в соцсетях, какие-то всякие шутки про отношения, там, про мужчин, про женщин. Вот на самом деле они вроде как бы смешные, но если копнуть, там есть очень серьезная ложь, которую мы в шутку воспринимаем, и получается воспринимаем свою жизнь. Вот часто такая фраза, такой слышишь фразу, что женщин не понять, но вообще они с другой планеты, как бы. Ну, какие-то инопланетяне. Ну, и бывает такое, что про мужчин, да, говорят, что у них там какой-то вот мозг такой, что не способен, ну, там, что-то делать, проявлять какие-то чувства. Но вообще, на самом деле, это какие-то предрассудки, потому что Бог в нас изначально заложил свою сущность, свои качества. Если каждый из нас идет к Богу, то мы начинаем понимать друг друга. Есть ходатайство на молитву, да, когда мы можем молиться за своего человека, да, чтобы, там, не знаю, чтобы найти ключ к сердцу или что-то там изменилось. Ну, не знаю, в общем, не за изменение человека молиться надо, а за, ну, за то, чтобы Господь работал сам над ним, потому что Бог знает, что делать, да. Может быть, мы просто это, чего-то там не видим, глубины каких-то проблем и так далее. Вот, и поэтому важно нам самим работать над собой, да, важно нам взращивать эти плоды духа и сеять правильные семена. Если что-то в какой-то сфере нас не устраивает, например, там, сфера терпения, это тоже плод духа. И вот я не сказала, что плоды духа, они взращиваются в испытаниях. Только в испытаниях. И часто, ну, знаете, да, такую вещь, когда ты молишься о любви, Бог дает определенного человека, да, чтобы ты мог проявить любовь. А ты, может быть, вообще не переносишь эти качества, которые в нем есть. Но ты должен изменить себя. Бог тебе дает такое обстоятельство, да, чтобы ты мог победить, проявить эту любовь, взрастить ее. Вот. И дальше больше. Также терпение. Кому-то нужно терпение. Научиться проявлять терпение. Потому что я верю, что у Бога есть свое время. Если ты доверяешь и веришь, так, что у Бога есть свое время, тогда ты можешь проявлять терпение. Тогда ты можешь радоваться, например. Вот, поэтому я желаю вам и себе тоже, я очень, как бы, к этому вопросу тоже отношусь трепетно, потому что я уже вначале говорила, да, я хочу проявлять эти плоды, чтобы быть письмом. Мы должны миру являть письмом. А у нас для этого должны быть плоды. Не только дары, да, но и плоды взращивать. Вот, и тогда мы уже будем зрелыми христианами, да, христиане, которые проявляют те качества, которые проявлял Иисус. Вот, и я вам желаю, чтобы вы с каждым днем походили на Иисуса, работали над теми сферами, которые, ну, вы видите, может, да, что у вас есть проблемы в этом. И даже посоветовала вам в молитвенный блокнот или куда-то выписать качества, которые вас не устраивают. Плоды дела плоти. Да, там даже споры есть, и, ну, зависть и так далее, разные, и тому подобное. Вы сами себе можете это разоблачить. И писали, находили Слово Божие, да, и работали над тем, чтобы за место дел плоти у вас взращивалось плод духа. Аминь. Давайте откроем место из Писания, еще одно, Бытие, первая глава. С 26 по 28. Читаем. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И довольствует они на крыло морские, на 10 месяцев, и раскатовано над всей землей, и над всеми кораблями, смыкающимися в земле. И сотворил Бог человека по образу своему, а образу Божию сотворил его, живущий и женщину сотворил. Два благословил его и сказал ему: «Владите, размножайтесь, наполняйте землю, и обновляйте ее, и различествуйте над рыбой морскими, птицы земли, всякие животные, смыкающиеся по земле». Есть много, очень много иллюзий вокруг взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Очень много иллюзий. Но и очень много фантазий. Мужчина думает, вот так должно быть. На самом деле самое нехорошее в этом, это когда люди выстраивают себе те фантазии, которые не существуют. Да, о семье, о браке. Вот. И именно вот эти фантазии приводят к разочарованию. Ну, ты представлял себе семью вот так, отношения вот так. А когда женился и вышел замуж, ты понимаешь, что это вообще как бы не то вообще, то, чего ты себе представлял. И многие разворачиваются и говорят, ну, это не так. Вот. Ну, как бы эта тенденция, к сожалению, существует сегодня. Поэтому не стройте себе иллюзии, а ищите, как бы, в Библии, в Слове Божьем, ищите решение. К сожалению, у нас на все сферы жизни есть определенные свои фантазии, вот, которые мы хотим реализовать. Я бы сказал даже так, когда говорят тебе «мечтай» и «себя не ограничивай», это немножко неправильно и странно. Знаешь, мечтать можно обо всем. Мечтать можно обо всем, да. Но соответствует ли эта мечта Божьему Слову и Божьей воле? Где ты ее взял? Откуда ты ее взял? И почему ты считаешь, что это правильно? Почему ты считаешь, что это верно? Почему ты считаешь, что это истинно таким, какой должен быть мужчина? Почему ты так думаешь? А где ты откуда взял? Почему ты считаешь, что семья должна быть вот такой? Откуда ты взял? Почему ты взял? Где ты выкопал это? Где ты нашел? Какое представление сегодня о себе? И блажен человек, который ищет истину. Не обман и заблуждение, или ложь, или ложные фантазии, ложные мечты, ложные представления о семье. Вот такая ситуация, когда женщина пытается переделать мужчину. Она усиленно пытается его переделать. А знаете, что, на что это похоже? Это похоже на то, что мужчина должен стать ее подружкой. Он должен стать просто женщиной. И когда мужчина пытается переделать женщину, он пытается всеми усилиями ее переделать. Чтобы она была мужчиной. Потому что так более-менее удобно и гармонично строить взаимоотношения. Понимаете? И это самая большая проблема. Иллюзии, фантазии. Откуда ты взял их? Поэтому мудрый человек, глупый человек, он всегда живет иллюзиями, фантазиями, мечтами, которые не подтверждены ничем, не обоснованы ничем. И он это ищет и пытается. И знаете, зачастую люди... Почему разочаровываются в браке? Я говорю, потому что у них представление о браке было одно, а стало другим. И вот они говорят: ой, все, прошла любовь, завяли помидоры, я не хочу больше жить, потому что я так не хочу. Это одна из причин не очень хороших браков. Вторая причина проблемы в браке — это не сам брак, а то, что было до брака. Да? То есть зачастую мне люди говорят, задают такой вопрос: что мне делать, если у меня муж неверующий? Что мне делать, когда мой муж неверующий, он там изменяет, гуляет, бьет, бьет и все такое? Что мне делать? Вопросов здесь два стоит практически. Первое, или ты житьем своим, любовью своей, терпением во Христе Иисусе и проповедью Евангелия, ты возродишь его к покаянию, чтобы он уверовал и изменился. Второй момент. что может быть решением? Это расхождение, потому что так жить будет невозможно. Поэтому прежде чем выходить замуж, хорошо подумайте. Или жениться. Потому что мне говорят, а что, нужно обязательно за верующего выходить? Или за неверующего можно? Я никогда не говорю, можно за неверующего или за верующего. Я просто говорю определенные перспективы. Кто такой неверующий человек, если ты за него выходишь замуж? Чем ты можешь рисковать? И что такое верующий человек? Но понять нужно тоже, понятие верующий человек абсолютно, абстрактное понятие. Верующие бывают разные, да? Вы сами знаете, прекрасно. То есть, вот этот очень важный момент, понимаете? Вот. Поэтому, когда люди уже женились, и приходят с проблемами в церкви. И один неверующий, как решает? Решают браки два человека, не один человек. И когда вместе решают, тогда что-то может получиться. Но когда один решает, а другой не решает, ничего получиться невозможно. Невозможно, чтобы что-то получилось. Поэтому будьте внимательны к тому, до еще брака. На ком вы женитесь, за кого вы выходите замуж. А даже бывает такой момент, что женщина, вроде хорошая женщина, верующая, да? Она верующая, любящая Бога. И служитель тоже верующий, любящий Бога. Но его жизнь как служителя, это миссионерство, это поездки, это деловая жизнь. Он постоянно в разъездах на миссионерские служения. А у этой женщины, она верующая, у нее нет этого видения вообще близко. Она хочет сидеть дома, рожать детей, и хочет, чтобы муж сидел рядом вместе с ней. От работы до дома, до работы. И даже из несовпадения каких-то будущих перспектив и целей, эти семьи разваливаются. И что может остановить, опять же таки? Остановить может только то, что если человек согласится с тобой разделить миссию, или он не согласится с тобой разделить эту миссию. Поэтому прежде чем выходить замуж и жениться, первое, это сегодня в современном время говорят, это секс. Но оказывается, секс ничего практически не решает. Секс — это следствие любви. Ты понимаешь, за кого ты выходишь замуж? Кто вот этот человек? А люди в постель лезут быстрее. Надо в постель залезть. Типа в этом они узнают. Они никогда не узнают в постели, кто есть кто. Только по жизни. Поэтому я всегда говорю, готовьтесь к браку. Готовьтесь к браку, готовьтесь к взаимоотношениям. Ну и такой момент тоже, что христиане приходят в церковь и исцеление не получают от проблем. Они до верования, у них была куча проблем с отношениями. И они уже такие разочарованные, сломленные. И они пришли в церковь и продолжают жить неисцеленной жизнью, гнуть вот эту линию, что я жениться не хочу, замуж не хочу, мужики все козлы. И так далее. И эти люди, они долго не выходят замуж или выходят слишком быстро и по залету. Две крайности там было. Психологический такой момент. Понимаете, да? И мужчины точно так же. И женщины точно так же. Поэтому в первую очередь до брака нужно исцелиться. Психологически исцелиться. От всех тех неправильных отношений до христианства, до веры, чтобы быть готовым к браку нормально. И смыть все это основание. Поэтому года проходят, и они думают, если я еще раз говорю, иллюзия такая, знаете, сидит и ждет суженого, что он прям вот придет, он ее найдет, вот он к ней придет, на колени припадет и скажет: выходи за меня замуж. Но я просто вам скажу такую вещь, что люди, которые не умеют открываться, делиться, общаться, необщительны, если у них внешний вид, конечно, не шикарный, да, там, что кто-то, какая девушка к тебе первая подойдет и настырно будет говорить: выйди, женись на мне. Или парень, который там влюбится в тебя с первого взгляда на твою внешнюю, так сказать, оболочку, и будет за тобой бегать и говорить: я хочу жениться на тебе. То есть, понимаете, нужно уметь общаться. И при этом, опять же, общаться правильно. Да, то одному повод дать, другому повод дать. И уже три брата думают о том, что ты им даешь повод. А ты, оказывается, никому не даешь повод. Ты просто их используешь и так далее. Понимаете, это целая наука сферы в отношениях. И вот такой вот момент очень важен. Когда Бог давал семью и понимание семьи, в чем самый главный смысл? Он говорит, вначале начинается формирование я как личности. Здоровое я очень важно. И только тогда, когда есть здоровое я, есть здоровая семья. И здоровая семья – это здоровое общество. Это неизбежно. Нужно это понимать. Здоровое общество. Вот эти три позиции, они очень важны. Мы видим сегодня в современном мире какую проблему. Нездоровое я, нездоровая семья. А нездоровая семья – это нездоровое общество. Понимаете? А нездоровое я откуда происходит? Опять этот круг зацикливается. Нездоровая семья порождает нездоровое я. Дети – это наши. Дети. Дети порождают потом проблемы в семье. В семье опять проблемное общество. И вот этот круговорот, он постоянен. Поэтому сегодня мы должны с вами понять эту элементарную позицию, что такое здоровое я. Здоровое я, здоровая семья и здоровое общество. И над этим очень много нужно поработать. Через Слово Божие, ничего другого. Например, очень много факторов. Хороший, добрый парень. Ну, без денег. Что будете делать? Бога любит. Но деньги домой не приносит. Второй момент. Хороший, перспективный, шустрый парень. Деньги щелкает. Класс, ты радуешься. Смазливый, красавец. Но духовно никакой. Много деловой, бегает за деньгами. Когда деньги появятся, что появится? И любовницы... Похоть. И похоти, и многое другое. Третий вариант. И таких очень много я могу примеров. То есть хороший парень. Деньги зарабатывает. Их тратит. Туда, направо, налево. Не хозяйственный в доме. Ничего не умеет делать. Не хочет делать. Третий момент. Четвертый момент. Негативный, да, только стороны. Хороший парень, но обижается, как девочка. Каждый тварь есть по паре, поэтому есть точно такие же женщины. Я не говорю ни о мужчинах и ни о женщинах. Я говорю об историях. Я говорю о том, что может, с чем человек в реале может столкнуться. Где ж таких идеальных найти-то? С чем человек может столкнуться? Слава Анатольевна, я сейчас вас сюда поставлю, будете здесь проповедовать. Дело в том, что я просто вам объясню ситуацию, просто я говорю о реальностях. А почему? Многие люди не нравятся. Говорят, что-то вы пастор, говорите много негативно. Это не негативность, это реальность. Вопрос лишь только в том, ты готов работать? Что я к чему подвожу? Что брак это работа. Это не раз и повезло. Это не раз влюбился и все будет хорошо в твоей жизни. Что это труд, точно так же, как и пахать на поле. Точно так же, ты готов к этому труду. Ты готов умирать от своего эгоизма. Вот это настоящая любовь. Ты готов уступать, ты готов прощать. Ты готов ради этого человека измениться. Если ты не готов, ты не сможешь понести семью. И вопрос не в том, что жениться или не жениться уже стоит. Если ты женишься и разведешься, это будет травма на всю жизнь. И для ребенка, и для тебя, и для кого хочешь. Да, ты повторно женишься и выйдешь замуж. Понимаете, о чем идет вопрос? Поэтому всегда я говорю о том, чтобы мы готовились к этому. Она хорошая девушка, все замечательно. Она не умеет заниматься домашним хозяйством. И вот приходишь иногда в семью, каждый паре по паре, твари по паре, да, говорят. А дома бардак вообще. Дети грязные, описанные и даже не вымытые, от них мочой даже воняет. И ты думаешь, как люди живут? И ты говоришь, я не осуждаю ни в коем случае, а им нравится, им комфортно, они вместе весело живут, и у них нет никаких проблем. Вши у детей там, желтухой болеют. Вопрос в другом. Что такое труд? И вот, да, два человека, два алкоголика может тоже встретиться и счастливую семейную идиллию создать. Бухая друг с другом, да, там чокаясь. Есть с кем выпить. Два блудника встретятся. Один гуляет, другая гуляет. Иногда вместе спят. Они даже не знают. И улыбаются друг другу. Как будто все хорошо и все замечательно. Сегодня проблема соцсетей вот этих. Огромная проблема. Тайная жизнь между супругами и супругом. Не заглядывай в мой телефон. Не заглядывай в мою соцсеть. А что ты скрываешь, если ты все там нормально у тебя? Что скрывать? Это моя личная жизнь. Личная жизнь была у тебя до брака. Когда вы стали мужем и женой, вы стали одним целым. Извините. Понимаете, да? Вот эти все современные вопросы сегодня актуальны. И мы должны о них говорить. И за них молиться. Ну и другой момент. Что люди так думают о чем? Семья – это самая главная миссия. Когда Бог сотворил человека, дети и семья. И знаете, как люди сегодня в современном мире живут? Моя жена и мои дети. И больше мне никто не нужен. До свидания. И наплевать на весь мир. Только моя семья и мои дети. Все. Я ради них живу и для них живу. Не больше. Но когда Бог сотворил Адама и Еву, он написано, благословил их на семью. Но потом он дал им миссию. Он говорит, управляйте миром, владычествуйте над миром. Управляйте миром. Знаете, в чем проблема безответственности? Что мы хотим создавать семью, но не хотим созидать этот мир. И это трагедия. И Бог сегодня говорит о том, что я тебе дал семью для владычества и управления. Я женился и забыл о церкви. Я женился и теперь только работаю. И ни проповедь, и ни служение, ничего не надо. Извините, пастор, у меня ребенок, у меня дети. Но не хочу, не буду, не могу. Мне только об этом надо заботиться. Люди так и живут. А о мире кто будет заботиться? А вы думали, как живет, например, президент? Вы думали о том, как живут министры? Директор компании Coca-Cola? Он так не думает почему-то. И вот сегодня нужно понимать, что семья дана для миссии. И дети, они это видят. Они этому учатся. И самый главный вопрос в детей, знаете что? Запомните. воспитание. А воспитание – это не наказание. Воспитание – это твой образ жизни перед своим собственным ребенком. Это все сферы. Это твои взаимоотношения с мужем и женой. Это твой быт дома. Это твое поведение за столом. Твое общение с женой и мужем. Если его нет, ребенок учится. Если оно агрессивное, ребенок учится. Если дома грязно, ребенок учится. Если дома вкусно мама варит кушать, ребенок учится, даже если он никогда не варит кушать. Если дома чисто, ребенок учится, даже если его не заставлять убираться. Потому что сегодня в первую очередь вопрос образа жизни. Ребенок учится, и ребенок видит все. Когда мама в суете, когда папа на работе и никогда не уделяет времени, он занят. Это все происходит. И там учи, не учи ребенка, наказывай, не наказывай ребенка, это бестолку. Потому что твой образ жизни – это твой самый яркий пример. Потому что чистоплотный никогда не позволит ребенку валяться в грязи. Интеллигентный, правильный всегда будет воспитывать своего ребенка, чтобы он себя вел вот так в обществе дома, вот так, с мамой, с папой. У нас, у корейцев, ребенка уже в 2-3 годика, когда он уже ходит, не заставляют, а прививают к ребенку, чтобы он, например, на стол накрывал. Мама помогала, даже табуретку ставят. Ну, как в форме игры, но это такой момент, что она уже чувствует себя хозяйкой на кухне. Она может посуду носить, девочка, она может там маме помогать. Тряпочки даже играется, не получается, неважно. Но уже психология, потому что родители такие. Или когда ты убираешься, он тоже с тобой вместе там берет веник и что-то пытается сделать. Это уже прививается, потому что он видит пример, он видит образ жизни. Но когда ребенок начинает видеть дурной пример, когда ты от него чего-то требуешь, а сам этого не делаешь, у него начинается конфликт. У него начинается конфликт. Вот вопрос ДВР. Вы знаете, одна из самых проблемных зон вопросов ДВР. Дети верующих родителей. В чем? В том, что жизнь верующих людей в церкви одна, а дома совсем другая. И когда дети это видят, у них обратная реакция происходит. Говорит, ты в церкви, папочка, такой хороший, такой добрый, всех детей обласкаешь, со всеми пойдешь поздороваешься. А домой приходишь, ты даже меня не спросишь, как у меня дела. Ты даже с маму не обнимешь, ты еще и орешь дома на нас всех и так далее. Понимаете, и у него конфликт. И это проблема. И это решение вопроса воспитания, это решение вопроса адаптации. Поэтому я себе тоже говорю, старайся дома быть таким же, как и в церкви. Быть неестественным, не лицемерить, что типа дома я такой, а в церкви я вот такой. И однажды просто приехал пастор на похороны диакону одному. И ребенку говорит на похоронах, давай споем твоего отца любимый гимн. Вот ты знаешь какой-нибудь любимый гимн твоего отца? Девочка говорит, не знаю. Он говорит, как не знаю? Она говорит, а папа никогда не пел дома гимны. Он никогда не прославлял Иисуса дома. Отсюда и возникает понимание домашняя миссия. С чего начинается пробуждение? С меня, потом с моей семьи. Отсюда начинается что? Вот это состояние семья и общество. К чему я это говорю? Теперь еще в духовном плане это я, церковь, это семья и мир. Вот таким образом мы можем возрождать только. Если семья ненормальная, ты возрождать мир не сможешь. Если семья хорошая и здоровая, она уже возрождает мир. Все, что тебе нужно, не стать хорошей семьей, а просто быть здоровой семьей. И она уже будет возрождать мир. Вы знаете, почему многие дети не хотят выходить замуж и жениться? Они видели дурной пример родителей, которые жили на грани. Отец, который изменял, и мать, которая говорит, я его терплю только ради детей. Понимаете, о чем идет речь? То есть в моей жизни тоже такая ситуация была. Всю жизнь родители жили на натянутой струне. Всю жизнь. И мама всю жизнь говорит, я бы с удовольствием с ним развелась, живу только ради вас. Я тоже думал об этом. Думал, неужели брак это так проклято? Каждый день ссоры, выяснение отношений, истерия и так далее. Отец молча уходит на рыбалку на 3 дня. Иногда говорил даже, хочу вообще не вернуться домой. Уже надоели все эти ссоры, ругань. Все. И тогда ребенок видит пример, он тоже жаждет выйти замуж и жениться, правильно? 2 крайности. Или он не хочет жениться. 2-я крайность. Он быстро хочет жениться. Потому что он не получил любовь. Но опять же, потом он быстро, скороспешный брак. Что рождает? Не бездумный. Поэтому такие люди молодые, которые в такой семье растут, они быстро начинают беспорядочную половую жизнь. Понимаете? Или они становятся замкнутыми и отчужденными, или они быстро хотят реализовать себя, чтобы убежать с такой семьи, чтобы больше ее не видеть и не находиться в этой семье. Поэтому сожительство, гражданский брак для таких детей это нормально в раннем возрасте. Они быстрее хотят уйти из семьи. Им уже надоело все это. И когда мы говорим о Боге, в первую очередь, почему я назначил, например, по средам такое служение? От того, что ты научил человека молиться Богу, это еще ничего не решает. Людям нужно учиться созидать правильно свои взаимоотношения в семье. Отношения в семье. Здоровая семья, здоровое общество. Здоровое я, здоровая семья – это здоровая церковь. Здоровая церковь – это здоровая евангелизация. Вы знаете, иногда я думаю, чтобы быть евангелистом, все, что нужно сделать, это просто жить счастливо. И все. Чтобы быть хорошим евангелистом, просто нужно создать хорошую семью. Вот хорошее, оно всегда видно. И сегодня в современном мире хорошее так мало. И хочется его увидеть, оно очень редко. Верности мало, доброты мало, сочувствия и милосердия мало. Хочется его увидеть. Иногда я думаю, ты уже герой, что ты просто создал в семье хорошие, добрые взаимоотношения. Ты уже свет миру. Ты еще ничего не сделал, но ты уже отражаешь. Ты уже сделал эту волну благодати для ребенка, для детей, примером стал хорошим. Для тех, кто рядом с тобой, друзей. Он говорит, я тоже хочу такую семью, как у тебя. Вот недавно подвожу свою жену к работе. И вот ее сотрудница тоже смотрит. Она пешком ходит на работу, муж ее не подвозит на работу. А я свою подвожу на работу. И так говорит, блин, как тебе классно. Твой муж тебя на работу подвозит. Она такая говорит, не всегда. Ну, типа, пытается как-то это. Она говорит, я уже что-то 3 раза встречаю тебя, и ты 3 раза уже на машине. Что значит не всегда? Сегодня мечта женщины в том, чтобы мужчина подвозил ее на работу. Сегодня мечта женщины, чтобы мужчина дарил ей цветы или еще что-то. Многие об этом только мечтают. Понимаете? Чтобы мужчина сделал девушке красивое предложение. Только об этом мечтает. Они живут, живут, по залету залетают, потом женятся. И говорит, ой, ну надо, давай. Она говорит, ну ты уже запарил, блин, замуж меня возьмешь или нет? Сколько я могу с тобой жить, уже третьего ребенка родил. Романтика. Давай, говорит, ладно, что, пойдем завтра распишемся. Понимаешь, вот суть жизни, да? И сегодня, когда мы в церкви говорим, помолвка, приезжайте к родителям, сделайте подарки, попросите руки у родителей, вашей возлюбленной. Родители в шоке. Они в шоке. Знаете, что они делают? У всех так было. Кому я говорил, езжайте вот домой, познакомьтесь, скажите, вот мама, папа, мы вот приняли решение жениться, выйти замуж, благословите нас. Родители ревут, плачут. А вечер наступает, они уже постель приготовят. Идите. Не, вы что, вы неправильно нас поняли. Мы верующие люди. Да ладно, что там? Помолвлен, давай быстрее детей делайте. Дети. Уже постель приготовлена, представляете? Я в шоке, А потом они уже думают, что какие-то мы ненормальные, не из мира сего. Что все решается не через постель, все решается чисто. Они говорят, что вы не спите? О, вы что, в древние времена родились? А вы представьте себе ситуацию. Была такая сестра в церкви, которой мама сказала, доча, а ты с парнями-то не спишь? Говорит, нет, мам, ну я же верующая. Он говорит, надо тебе к психологу сходить. А тебя не тянет к девушкам? Вы представляете себя? Можете себе представить? Родители так говорят своим детям. Детям своим говорят. Что за мир, что за мода сегодня? Гражданский брак – это нормально. Спать, жить вместе – это нормально. Сегодня наше поколение родителей все это уже приняли. Они схавали это уже. Они уже погружены в это во всем. И сегодня это какая-то, ну, какое-то странное явление, когда молодые люди приезжают, не спят вместе, просят благословения у родителей, венчаются. Шок. Из чего должна начинаться церковь? Со здоровых семей, здоровых взаимоотношений. И когда семья здоровая, церковь здоровая. И поэтому апостол Павел говорит, если он дома не может наладить нормально отношения с семьей, с детьми, не ставь его служителем. Не ставь. Он не сможет служить. Не сможет. Понимаете? Это не в осуждении, это вопрос формирования человека как личности, формирования духовной личности. Он говорит, не ставь его пресвитером или диаконом. Не ставь. Он не сможет. А что касается управления домом, друзья? Вы не знали, да? Слово экономика исходит из слова ойкономика, ойкономия. Ойка – это дом. Номия – это числа, ну, номинации, да, номинальное число, денежная номинация. Управление домом. Управление домом. Представляете? С чего начинается? С того, что ты умеешь управлять домом. Начинается твой бюджет. Семья – это не только секс. Семья – это терпение, это ответственность, это забота, это работа. Ты должен зарабатывать деньги, чтобы обеспечить своих детей. И ты теперь уже не будешь лежать в подушке и говорить, ой, на работу устроиться не могу, мне депрессняк. 2 месяца будешь лежать. У тебя дети голодные окажутся, друг мой. Ты уже себе не можешь позволить лежать целый день, жрать там чипсы и играть в Ten Cross of Worlds, там или сидеть мультики смотреть часами там, знаешь. Ты уже не... Все, извини меня. Ты уже не будешь приходить и говорить: ой, у меня денег нет, я не могу заработать, на работу устроиться не могу. Это ответственность, друзья, это не только секс. И когда надо это понимать, секс потом вообще перезахочется, и вообще не захочется, когда дома еды нет, жена тебя пилит, тебе домой не захочется заходить. Этого нет? А давайте будем иллюзии строить. Я вас всех поженить могу, знаете? Наговорить вам сказки про любовь, показать вам фильмы голливудские. А вы заметили, что Голливуд что делает? Он счастливую семью показывает, а что после, никогда не показывает. Вот что до этого, вот они женились. И там не показывает, написано. И жили они долго и счастливо. А как, никто не знает. Никто не видит. Вот у нас зато сказка про трех богатырей. Видели мультик? Там показывают бытовуху богатырскую. Видели, да? Как жены спасают своих богатырей. Это ментальность, понимаете? Это ментальность, когда жена... такого здорового. Илья Муромца по башке сковородкой бьет. И он боится домой прийти. Это сущность, реальность, ментальность народа. Почему это происходит? Шубу не покупает, потому что да. Вот отсюда все и начинается, друзья. Вот что такое семья и семейные взаимоотношения. И формирование. Поэтому нам нужно слово, нам нужна молитва. Нам нужно много работать над тем, чтобы эти все моменты выправлять. Мужику нужна ответственность, женщине нужна обузданность. Понимаете? Мужику нужно научиться управлять, быть ответственным. А женщине нужно научиться смиренной быть, смиренней быть. Такого не нужно. Понимаете, да? Вот, вот это вот, вот все имеет, а как сложно не быть таким. Как сложно. А он говорит: ну ты и делай. Ты такая умная, ты и делай. И поэтому отсюда и в горящую избу войдет, коня на скаку остановит, сыночка так большого вырастет до 40 лет, и с ним будет в магазин ходить за кефирчиком и за булкой. И кормить его ручоночкой. Ну, ты мой хорошенький, кушай, кушай. 40-летний мужчина, ну, кушай. Ты зачем до сих пор гуляешь на улице? Она ему и жену найдет. Увидели фильм «Пыль»? Русский фильм «Пыль» называется. Посмотрите. Я смотреть долго не мог. Психологически тяжело смотреть. Там мужчина 35 лет, там, или 30 лет, которому мама пыль сдувает. И он такой: мама, мама, за маму вот так вот. Перельман, видели? Ученый наш, российский, гений ученый, убегает от французов. Те с ним бегают, за ним бегают с миллионом евро. И говорит: на тебе миллион евро. А он с мамой вот так вот за ручку в магазин ходит и за маму прячется. Говорит: уходите от меня, не надо подходить. Понимаете, о чем идет речь? Поэтому, друзья мои, вот почему я и говорю, вот почему мы и создали служение социальное по семейному служению, но никто не ходит. Мама не разрешает. И та же проблема, что наши мужики что делают? Наша мама на собрание ходит, наша мама в кружки ходит. Наша мама везде, она и работает на четырех работах. А папа что делает? Пиво пьет, селедку долбит по столу сушеную или там леща вяленого. И футбол смотрит, и жалуется, и причитает, и говорит: работы нет, тяжело жить, трудно, где же работу найти. Я всегда удивляюсь русским женщинам. Вот они из ничего все делают. Они работают на четырех работах. А русский мужик, он репу чешет и говорит, работы нету, что делать не знаю. А женщина, она бегает везде, шустрит, она все на себе тянет. Еще его кормит. И вот это на самом деле серьезная проблема. Из чего должна начинаться реформация? С церкви. У меня другая проблема. Я слишком такой весь шустрый. Жена все говорит, все на мне. Иди, говорит, а я тебе, говорит, доверяю. Все сделай. Вот ты же у меня шустрый, хороший, добрый. Я иногда думаю, может мне не быть слишком шустрым. Вот. Но, вы понимаете, да, очень важно, чтобы была гармония. И все будет хорошо. Все будет замечательно. Слава Господу. Аминь. Слава Господу. Аминь. Поэтому еще последнее скажу и закончу. Женщина говорит, я хочу быть карьеристкой. Пожалуйста. Тогда у тебя мужчина будет за жену, если ты будешь карьеристкой. Понимаете? Вот психология такая. Если женщина слишком шустрая, мужчина расслабляется, понимаете? Он понимает, что деньги приносит, слава Богу, молодец. Вот. Я даже тебе кушать сварю, стиралку закину, что-нибудь хочешь. Вот. А ты работай. Работай. Разве что рожать не может мужчина, понимаете? Ну и научится, я думаю, скоро. Вот. Понимаете? И, а потом она жалуется, а чего вот я, вот карьера, жизнь, а мужчина у меня никакой. А если будут двое карьеристы, знаете, что будет? Семьи не будет, понимаете? Потому что они видеться не смогут вместе. Поэтому, почему говорят, женщина помощница? Да, развивайся. Развивайся так, чтобы быть помощницей мужу. Вот в этом истинная мудрость Бога, который изначально так все определил. Определил в понимании, что женщина должна быть помощницей. Не рабыней, а помощницей. И поэтому, когда мужчина слишком умный, а женщина дома сидит и тупит, тяжело потом, понимаете? Или когда мужчина слишком деловой, он всегда на публике, а жена так закопалась хозяйством домашним, что она за собой не следит, она не выглядит эстетично, некрасиво, и начинается опять проблема. Поэтому вот крайности, друзья, всегда надо выравнивать баланс. Меня всегда удивляет, когда публичные люди, даже пасторы, так красиво, стильно одеты, а их жены, ну извиняюсь, честно, но... На этих похоже, на крестьянок, таких, знаете, колхозниц, которые... И они еще рядом фоткаются, когда, ну, вообще такой контраст. Ну, я говорю, ну, ты так сильно выглядишь, ну, ты хотя бы жену своди в салон, чтобы, когда ты на аудитории появляешься, чтобы, ну, жена соответствовала как-то уровню твоего, ну, как бы, внешнего хотя бы вида. Помните, такой момент был, вы не знаете, да, когда то ли жена Хрущева поехала в Америку. Видели фотографии в интернете? И там сидит, короче, жена Рейгана или кого-то там, ну, Клинтона, этого. И она прям такая вся прическа, такая шляпа, такая платьюшко, пальто такое прям. Последний пик моды. И наша такая приехала в таком, знаете, раньше модно было такое, это, скриптошина такое, прямое, ночнушка такая. И вот, и представляете, у нее клубок на голове, ну, такой, этот, на завод же раньше ходили, такие прически делали с клубком вот так вот, с резинкой, да. И вот, и сидят они на приеме, представляете, и вот, блин, стыда, честно, стыда. Было так, стыда. Я не осудил, а именно обидно. Потому что наши женщины в советские времена вообще не знали, что такое мода. И сегодня многие вещи меняются. Многие вещи меняются, и мы должны учиться соответствовать друг другу. И поэтому благословенна та жена, которая соответствует своему мужу. Соответствует своему мужу. Понимаете? Которая может быть помощницей мужу. Не духовно не отставать, ни на уровне знаний, интеллекта не отставать. И всегда, когда вы имеете вот эту взаимность поддержки, не тогда, когда ты типа ты там занимаешься своей работой, я своей, я туплю и советоваться ни о чем не буду с тобой, потому что я нифига не понимаю, да и не хочу. А как он придет домой, с кем он может посоветоваться? И жена точно так же, понимаете? Контраст. Поэтому это вопрос работы. Благослови вас Господь, в вашем понимании. Формируйте правильные взаимоотношения до брака, чтобы потом во время брака у вас не было больших сложностей. Понимаете? Но когда вы создаете благословенную, счастливую семью, и по каким способам и методам вы сможете ее создать, как сегодня говорила моя возлюбленная, благословенная жена, по принципам плодов Духа. По принципам плодов Духа. Другого принципа создать счастливую, благословенную семью нет. Потому что я начну свой характер, она начнет свой характер, и все. И на этом вся закончится счастливая жизнь. Смирение в кротости сердца, в послушании к Слову Божьему. Приходим каждый день работать. Благословляем, работаем, служим, терпим, радуемся, благословляем. Слава Господу. Аминь. Слава Господу. Аминь. Слава Господу. Аминь. Помолимся. Спасибо тебе, Господь, наш Царь, наш Бог наш, что ты учишь. Учишь нас, Господь, созидать семью, созидать семью, Господь, и ты дал нам сына во владение, в управление нашей семьи, наших детей. Господи, прости, если мы порой не по духу жили, не по духу поступали. Поступали по собственному эгоизму, характеру, эмоциям. Господи, были опрометчивы в словах, Отец, в поступках, Господь. Говорили какие-то нехорошие вещи в пылу какого-то гнева или какого-то, ну, не знаю, Господи, усталости или стресса, Боже. И неправильно себя вели перед своими детьми, Отец. И были дурным примером. Я прошу прости, дай нам пересмотреть всю свою жизнь. И дай, чтобы в каждой сфере нашей жизни, Отец, действительно было все по Слову Твоему, Богу. Все было по Писанию, все было так, как Ты говоришь, прежде чем нам что-то делать, Господь, куда-то двигаться. Господи, я особенно молю, чтобы Ты сейчас поддержал и благословил тех, кто находится в насилии, Господь. Господь, защитил их, Отец, уберег от рук, Господь, тех, которые оскорбляют или унижают, ибо они Твои дети. И Ты сказал, Ты заступник, Бог, и Ты защитник, Господи. Боже, я прошу, чтобы Ты благословил тех, которые еще не женаты, те, которые еще не имеют семей, Господь. Пусть они свою жизнь и свои отношения видят не только в сексуальном разврате или сексуальной похоти. Пусть они сегодня будут действительно иметь правильное основание в Слове, чтобы выбирать себе спутника жизни в Царстве Твоем, Господи. Чтобы это был выбор не только в желании одиночества и любви, а выбор в миссии, Отец. Выбор в служении, Господь. Боже, народу, стране, Господь, и церкви, Боже, я прошу, благослови во имя Иисуса Христа. Господь, дай нам особенное желание меняться, работать над собой, исцеляться, Господь, исцелять свое сердце, исцелять свой разум, свою душу. Господь, особенно я молю Тебя кровью Иисуса Христа. Боже, исцели, Отец, все раны, Отец, все психологические травмы, Господи, освободи, очисти, омой, Господи, чтобы мы были обновленными в Тебе, чтобы мы были исцеленными в Тебе, Господь, чтобы мы могли создавать здоровые, благословенные браки, Отец, во имя Иисуса Христа. Господи, я прошу особенно, Господь, сейчас за каждого из нас, Господь, чтобы в нашей церкви формировались здоровые семьи и здоровые взаимоотношения. И это будет эталоном, Господь, здоровой церкви, здорового государства и общества. Господи, благослови. Сейчас, прямо сейчас действуй Духом Святым, Отец. Дай нам быть хорошим примером для своих детей. Как в духе, так в социальной жизни, во всех примерах, Господь. Боже, благослови нас, Отец. Веди нас и направляй нас, Господь. И храни нас, Господь. Ибо Ты Царь и Бог наш.